Глава вторая. Дикий. Большую часть ночи Дикий провел в каком-то полубреду. То слонялся по комнате, втягивая запах истины, что, казалось, впитался в каждую его пору, в каждый его орган, в каждую клетку. Он весь ею пах, от носков до макушки. И от этого любовная лихорадка только усиливалась в тысячу раз. Все тело гудело от желания сделать Оксану своей. Срочно! Прямо сейчас! Чтобы соперником возле нее даже не пахло. Еще никогда близость женщины, пусть даже соблазнительной, пленительной, так не действовала на Дикого. Даже в месяцы тотального воздержания, когда было совсем не до зова плоти, он даже тогда так не сходил с ума от того, что рядом красивая, эффектная женщина. А сейчас Дикий буквально бросался на стены от переполняющего каждую клетку желания. Оно струилось по венам горячей кровью, било в голову пьяными мыслями. Прийти к ней в спальню, ласкать, трогать, чтобы расслабилась, и от этого терпеть становилось еще сложнее. Дикий почти не сомкнул глаз и прекрасно понимал, что сам загнал себя в эту ловушку. Он мог уйти от Оксаны еще вечером. Для матерого вербера, пусть даже пешего, расстояние от дома Ненги до избушки Дикого так, на полчаса бега. А то и быстрее, если сокращать по непроходимым для машины людей местам, заброшенным стройкам, пустырям. Дикий мог телепатически свистнуть Михею. Обычно такая связь без дополнительных устройств была доступна только альфам двусущих. Но у парочки отверженных оборотней она образовалась сама собой. Конечно, поздновато для звонка, но Михей приехал бы на выручку Дикому. Да, он легко мог добраться до собственного дома. Но не мог. И расплачивался за это. Ближе к утру Дикий дошел до какого-то состояния полубезумия, полубреда. То и дело отдергивал себя уже на середине лестницы на второй этаж. Слава богу, Оксана пока не проснулась. Вот был бы номер. Вряд ли она оценила бы открывшееся зрелище. Дикий лицезрел его в зеркале спортивной комнаты. Наверное, сделали, чтобы видеть, правильно ли выполняет упражнение. В глазах горячечный блеск, тело каменно напряженное. Ну и все, что надо, торчит так, что не скроешь. Уж точно не узкими штанами мужа Оксаны. Этого задохлика по сравнению с верберами. Дикий отправился в душ и, щедро крутанув кран, обрушил себе на голову ледяной поток. Жмурясь и щурясь на лампочки, которые вспыхивали, стоило лишь зайти в помещение, долго стоял, охлаждая разгоряченное тело и голову. Охлаждая мысли, если уж на то пошло. Оксана оставила Дикому желтое полотенце. Он вытерся, обвязал его вокруг бедер, вышел и... Тут дверь из прихожей открылась, и на пороге показался незнакомый мужик. Лет 40 на вид. Не то чтобы уж задохлик. Вполне себе крепкий для человека. Немного наметившийся животик, пожалуй, все портил. Но человеческие мужчины часто с возрастом его наращивали. Разворот плеч у мужика был вполне себе адекватный. Да и походка, уверенная и сильная. Он поставил небольшой чемодан на пол с глухим звуком и выкатил глаза. «Ты вообще кто такой?» Дикий понял. Случилось то самое, что в народе называют «приплыли». И приплыли к ужасно скользкому берегу, куда заползти целая проблема. Судя по всему, явился муж Оксаны, вернулся из командировки пораньше. А тут голый мужик в одном только полотенце. Да, зрелище то еще, ничего не попишешь. Но легко доказать, что Оксана спит себе наверху как младенец, а Дикий переночевал в спортивной комнате. Если это можно назвать ночевкой. Вербер замер, борясь с собой. Ему так хотелось бы сказать мужу Оксаны неправду или просто подтвердить его подозрение. Тонко намекнуть и все. Вроде бы он ничего и не делал. Кто же виноват, что этот дебил все понял неправильно? Люди такие люди, чтобы муж Оксаны ушел. Убрался с территории вербера. Дикий сжал кулаки и пыхтел, старательно загоняя куда подальше собственные желания и инстинкты. А инстинкт собственника вопил. Гони его в шею, если нужно, поколоти. Он тебе однозначно не соперник. Дикий скрипнул зубами, пока муж Ахсаны двинулся на кухню с криком: «Ахсана, какого лешего тут происходит?» На втором этаже послышался шорох, затем легкие постукивания шагов. И Ахсана, заспанная, еще теплая, появилась наверху лестницы, кутаясь в халат на голое тело. И тело Дикого так среагировало, что он немедленно юркнул за стул, выставив тот перед собой. Только дышал и смотрел. Смотрел и дышал. И даже сказать уже почти ничего не мог. Членораздельного, умного, адекватного. От нее тянуло чуть терпким, сладковатым запахом тела и немного фруктовым шампунем. Дикий прямо в раз опьянел окончательно, словно и не принимал холодный душ. Прижал к взведенному стволу стул, чтобы муж Ахсана ничего не заметил, и продолжал дышать. Спинка стула аж скрипела под ладонями Дикого. «Ахсана!» — возмущенно прикрикнул муж истинный. И Дикому так захотелось вцепиться ему в глотку. «Вот прямо сейчас!» Спинка и ножки стула заскрежетали. «Это наш гость. Вчера я попала в переделку, меня чуть не подстрелили местные бандюги. Ну, ты знаешь, на улице Интернациональной живет несколько семей. Таких себе воров в законе или типа того. И вот Дикий меня спас. Его ранили, посмотри на боку». Дикий послушно, как по команде, поднял руку, показывая пластырь. Правда, он намок и немного пропитался кровью. Затем Вербер по одному лишь кивку истины выдвинул ногу и продемонстрировал вторую заклеенную пластырем рану. «Я оставила его ночевать в спортивной комнате. Сам погляди». Дикий порадовался, что постель смята, он пытался лежать и держаться, потому что муж Ахсаны молча рванул туда. Затем вверх по лестнице спустился и процедил: «Не надо было оставлять чужого у нас дома, мало ли что у него на уме». Судя по запаху и интонациям, муж Ахсана не имел в виду убийства, избиения или же ограбления, а говорил он о том самом определенном на уме, которое очень даже было на уме у Вербера. Дикий хотел возразить, солгать, но Ахсана его перебила. «Сергей, просто познакомься с Диким. Он меня вчера здорово выручил. Поэтому я не стал отправлять его домой, тем более что Дикого ранили как раз в процессе моего спасения. Отчитываться за это или оправдываться не собираюсь. Я ничего плохого не сделала. Понимаю, что выглядит все как в анекдоте. Муж пораньше вернулся из командировки. Но ничего не было, и мне винить себя не в чем». Сергей посмотрел на Дикого с выражением: «А вот тебя мне есть в чем винить». И Вербер спорить не стал. Правда, истинная правда, и он не собирался этого скрывать. «Так, я сейчас умоюсь и спущусь. Что-нибудь вам сварганю. Потом Дикий уедет домой, а ты пока приводи себя в чувство. Небось, адски устал с дороги». Ахсана легко взбежала по лестнице, а Дикий остался с Сергеем наедине. «Что за имя такое Дикий?» — хмуро поинтересовался тот, не скрывая своего недружелюбия. «Дружеская кличка», — выпалил Вербер. «Ну-ну». Сергей отправился вслед за женой наверх. А Дикий рванул в ванну и снова подставил голову под холодную воду. Нет, убить Сергея сейчас очень плохой вариант. Отметелить? Тоже ужасная идея. Надо успокоиться и привести себя в чувство. Как бы сложно ни приходилось. Кровь вскипала в венах, пенилась, как газировка, будто пыталась вытолкать наружу все звериные инстинкты и повадки. Он — человек! Слабак! Смеет вставать между Диким и его парой. Не боится! Вербер усиленно загонял все подобные мысли и порывы подальше. Ахсана. Вот что самое важное. А она с мужем явно не планировала расставаться. Сверху доносился диалог Ненги с супругом. И лишь подогревал, ослабляя действие ледяных струй на горячую голову Вербера. А где его одежда? Бандита разорвали в драке. Она была вся в грязи и крови, и я ее выбросила. Временно выделила твою. Без разрешения? Мои вещи? Отдала какому-то чужаку? Слушай, давай без сцен, а? Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Можешь отдать ему еще что-то из старой одежды. Сергей внезапно заговорил примирительно. Складывалось стойкое ощущение, что между ним и женой давно уже образовалась трещина. А Дикий лишь пролез в эту брешь и расширил ее своим появлением. Почему-то это ужасно порадовало Вербера, хотя должно было бы огорчить. Он вмешался в жизнь Ненги и начал ее рушить, хотя предложить паре Дикому было совсем нечего. Он постоянно себе об этом напоминал. Твердил, убеждал сам себя. Но чувством ведь не прикажешь. Ему ужасно хотелось бить еще несколько клинышков между Ненги и ее человеком. В конце концов, ну какая он ей пара. «Ахсана, я ждала Сережу только к вечеру, поэтому оказалась совсем не готова к его появлению. А тут еще и Дикий встретил мужа почти нагишом. В общем, напряжение за завтраком мне было понятно. Слава богу, еще сыну няни. Присутствовал бы тут. Повзрослел лет на 5 раньше времени. Да еще и нервы потратил. Воздух в комнате так и вибрировал от нервозности, злости, досадливости. Мужчины почти рычали друг на друга, хотя Сергей ни разу не оборотень. Дикий время от времени скалился, но затем, видимо, брал себя в руки и изображал нейтральную мину. Атмосфера раскалялась и наполнялась электричеством каждую минуту. «Ну ладно, ты оставила его оклематься. Но почему на завтрак домой не поехать? Или в ближайшее кафе, а?» — ворчал Сергей. «А я сам приготовлю Ахсане завтрак. Я неплохо готовлю, кстати». Дикий демонстративно замесил тесто и начал печь блинчики. «Какой ты кулинар! Жена, наверное, не нарадуется. Или ты только чужим женам готовишь? А свою на кухне гоняешь?» — язвил Сережа. Однако сам, лично, впервые за последние 3 года заварил чай. А потом еще посуду принялся мыть. Чудеса, да и только. Мне оставалось лишь протереть стол и расставить приборы, чашки. Я не женат. В активном поиске, как выражаются сейчас в соцсетях. Зачем-то подливал масло в огонь Дикий. Чудилось. Он намеренно провоцировал Сергея, доводил конфликт до пиковой точки. «А, так это ты в активном поиске вчера рыскал по нашему поселку и в драку полез?» — не сдавался Сергей. «Что?» «Настолько гормоны жмут?» «Ну да, ты бы предпочел, чтобы твою жену убили. Наследство, дом и все такое, да?» Дикий, сам того не понимая, ковырнул одну из самых больших и кровоточащих ран нашей семьи. Дом и участок достался мне от матери по наследству. Сергей же был гол, как сокол, и зарабатывал куда меньше моего. Я прописывала рекламные кампании и пиар-мероприятия как фрилансер. Работала с очень крупными фирмами и производителями, так что платили неплохо. Сергей же только за счет командировок и добирал. За них ему всегда выплачивали премию. С минуту муж смотрел на Дикого, в чьих руках была горячая сковородка с неподдельной яростью. А затем подскочил к нему и прыснул. «Ты охренел?» Дикий оскалился. Я прямо видела, как из лица человека проступают черты зверя. Дикого и осатаневшего. Определенно с ним так еще никто не разговаривал. А если и разговаривал, то недолго. И недолго после этого оставался целым. Дикий скрипнул зубами, обернулся ко мне. Дескать, ну, приструни его от греха подальше. То, что он не знает про оборотней, вовсе не значит, что оборотень не знает, как свернуть ему шею. Я понимала, Дикий куда сильнее Сергея. Ему хватит одного удара, чтобы расправиться с человеком гораздо мощнее и крупнее мужа. А тот еще и нарывался. Но и его можно было понять. Неприятно видеть чужого мужика на своей кухне, да еще и появившегося там в твое отсутствие. Ситуация выглядела неприятно. Хотя я ничего плохого не делала, да и Дикий только помогал. «Хочешь помахаться? Пиши завещание и назначай встречу. Телефон свой оставлю», — рыкнул Вербер. И он не шутил. Это Сергей отмахнулся с видом, мол, тоже мне позер. Видали мы таких дуэлянтов. Я понимала, Дикий на грани, и только уважение ко мне удерживает его от решительного шага. Но вот чего я совсем не понимала, так это того, почему Вербер до сих пор не ушел. Ведь явно все катилось к тому, что они с Сергеем серьезно рассорятся. «Я надеюсь, «Он уйдет прежде, чем я уеду на работу?» — уточнил Сергей у меня. «А когда тебе на работу?» — спросила я в свою очередь. «К 12:00», — процедил муж сквозь зубы. Дикий оглянулся, сверкнул глазами, но ничего не сказал. Я видела. Ждет моего решения и ответа. Но ничего не могла поделать. Сергей впервые за годы нашего брака ревновал меня. Но это почему-то вызывало вовсе не радость, а скорее усталость и злость. На языке так и вертелись упреки. Лучше бы сам меня почаще защищал, оберегал, помогал. А ведь нет, только скалится на того, кто это все делает, и делает превосходно. Фактически выполняет его мужнины обязанности. Странно, но в этой двоякой и непростой ситуации я была больше на стороне Вербера. Чужого мне оборотня, который волею судеб встретился на моем пути. Мне была ближе его позиция, нежели позиция Сергея. Муж тем временем помог мне сервировать стол, и мы расселись по углам. Дикий на один конец стола, Сергей на другой, я посередине. Завтрак прошел в непринужденно напряженной обстановке. В смысле, никто никого не принуждал, но напряжение нагнеталось. Тем не менее, блинчики оказались, ну, просто пальчики оближешь, а творожники таяли во рту. «На поварские курсы ходил?» — язвительно спросил Сергей у Дикого. Тот небрежно повел могучим плечом. «Может, и так. Я живу один и не эксплуатирую женщину, которую люблю». «Что же она с тобой не живет, та самая женщина?» — почти прошипел Сергей, и я сразу вспомнила, что он змея по гороскопу. «Это уже не твое дело», — рыкнул Вербер, сжимая кулаки и поглядывая на меня. «Брейк», — произнесла я, — «мне надоели ваши препирательства». «Еда вкусная», — кивнула я Дикому. «Но либо мы спокойно закончим прием пищи, либо уйду я. Поеду к Хариде Шамильевне. Там как раз на недельку поселился мой матюшка, так что...» Я даже привстала. Дикий крепко сомкнул челюсти. «Слушай, меня тоже можно понять?» — возмутился Сергей. «Я захожу в дом и вижу голову мужика. В полотенце. На первом этаже. А не в моей постели», — поправила его я. «Ты имеешь право мне не поверить, но давай так. Либо ты мне веришь, либо нет. А скандалы мне уже надоели». На последнем слове Дикий приподнял бровь, словно ему оно о многом сказало. Но пояснять я не стала. Не тот случай, чтобы выносить ссоры из избы. И мы завершили трапезу более-менее мирно. Я проводила Дикого до дверей. «Доберешься домой в одних мужниных штанах?» — спросила, когда мы вышли на порог дома. Вербер усмехнулся. «Я могу и совсем голый. Просто не совсем человеком. А если серьезно, все нормально. Я мысленно вызвал приятеля. Он уже ждет в машине рядом с вашим проулком». «Мысленно?» — шепотом уточнила я. «Я забил тебе на сотовый свой номер и номер главы ВАО. Если что, спросишь. Или пиши мне в WhatsApp». «Когда забил?» — поразилась я. «Ночью». И он ловко спрыгнул прямо с входной группы на землю, а затем скрылся за нашей калиткой. Я вернулась в дом к недовольному Сергею. Дикий. Дикий уходил из дома Оксаны, словно себя на части рвал. Так и хотелось вернуться. От ревности сжимались кулаки, и все внутренности выворачивались. Хотелось драться до крови, до сломанных чужих тел. Он и сам не думал, что станет так ревновать, ведь он с самого начала знал, что Оксана замужем. Однако одно дело знать, и совсем другое — добровольно оставить ее со счастливым соперником. Дикий прямо оттаскивал себя от ее дома, силком, через ломку и не могу. Михей приехал на своем большом темном внедорожнике. Посмотрел на друга, который плюхнулся рядом, и удивленно приподнял брови. «Ты чего сегодня такой модный? Любой бомж обзавидуется. Стиль Халк на выгуле. Срочно обращался и одежду порвал?» Дикий кивнул. «Пришлось. Ты давай-ка, приятель, поосторожней. Говорят, ОПО нынче лютует. Много ненги появилось, которые о себе ничего не знают. Чудят». Дикий прямо дернулся в кресле. Оксана ведь тоже Нэнги и тоже еще почти ничего о себе не знает. Но он дал ей телефоны для связи. Она может позвонить Герману. Дикий сжал кулаки и сцепил челюсти. Вот же проклятие! А если она отложит это на потом, замотается, займется другими делами? Архаровцы из ОПО тут как тут. Поймают за случайным полетом или еще за чем-то оборотневым. Вчера Нэнги на эмоциях едва не взлетела, практически воспарила, судя по ее рассказу. И частичное обращение у нее было. Хорошо, что ОПО ничего не заметила или простила на первый раз. Все ж таки случилось все ночью на безлюдных улицах поселка, и, видимо, никого поблизости не оказалось. Однако второй раз Нэнги вряд ли простится. Надо заставить ее позвонить Герману и лично убедиться, что Ахсана это сделала. Не отложила в долгий ящик. Дикий прекрасно понимал, что это лишь предлог. Слишком ему хотелось ее снова увидеть. Тянуло так, что сопротивляться бессмысленно. Но ведь он делал это не только ради себя. Он хотел ей помочь. «Дикий, да ты чего опять?» Михей потряс товарища за плечо. «Ты со вчерашнего дня сам не свой». Да, он был сам не свой. С тех пор, как на трассе наткнулся на пару. Его плющило, его выворачивало наизнанку так, что хоть шкуру с себя сдирай. Его словно щенка на катушке по поводке неумолимо тянуло назад, к паре. Дикий обернулся к товарищу. Тут на женщину отморозки напали. У меня выхода не было. Еле успел. Так что да, пришлось срочно обращаться, и одежда осталась где-то там, в виде лохмотьев и лоскутов. «Ты это... давай поосторожней», — добавил Михей и покачал головой. «С тобой все нормально?» Дикий кивнул. «Нормально. Для оборотня, что встретил пару. Гормоны, инстинкты, жажда ее видеть, хотя бы дышать с ней одним воздухом, защищать и заботиться. А еще жгучее, опаляющее внутренности, растущее с каждой минутой желание убить соперника». «Нормально, чего уж там?» «Куда уж нормальней!» Дикий сам себе усмехнулся. «Да, придется вернуться. Удостовериться, что Оксана восприняла его предостережение серьезно и связалась с Вао. И да, он себя оправдывал, убеждал. Искал оправдание тому, что снова влезает в тихую заводь жизни Нэнги, чтобы взорвать ее новыми событиями. Не факт, что желанными и позитивными». Но у Дикого просто не оставалось больше сил на изнурительную борьбу с собой. Рядом с Оксаной силы еще оставались, чтобы не наброситься, не сказать все, что на душе накипело, не прижать ее такую славную, сладкую и не... все остальное не сделать. Но оставаться от нее далеко, волноваться, терпеть... Нет, на это у него не осталось ни воли, ни сил. Оксана. Ты хоть понимаешь, что пустила чужого мужика в дом и оставила тут на ночь? А вдруг он убийца? Бандит? Ты рожу его видела? А шрам на скуле? Думаешь, он его получил в процессе научных экспериментов? Или во время преподавания студентам эстетики? И эта кличка? Дикий. Да такие только бандюги друг другу дают. Дикий, лютый, грозный. Меня все больше злили слова Сергея. Я не могла рассказать ему, что Дикий оборотень и вполне мог получить шрам в каком-нибудь даже шуточном бою с себе подобным. Я понимала, что рано или поздно придется раскрыть мужу всю правду, но пока не решила, когда это сделать и как. И реакция Сергея на Дикого все осложняла. Как ни удивительно, сейчас Вербер был мне ближе супруга. Не только потому, что нас неожиданно объединила общая тайна, который муж был непричастен. Я больше понимала Дикого, чем Сергея. Вербер не пытался принизить моего мужа и вел себя вполне адекватно. Зато Сергей сыпал гадостями и оскорблениями. Да еще и по факту за спиной, когда Дикого уже след простыл. Странно, но мне было даже неловко за мужа. «Слушай», — прервала я поток ругательств, «Дикий дважды меня спас». «Ах, уже и дважды!» Скинул бровь Сергей, перебивая меня на полуслове. «Может, просветишь?» «До этого я думал, что Дикий отбил тебя от тех бандюков И еще не факт, что они не были знакомы. А теперь ты мне про какой-то еще второй раз толкуешь? Когда успел? Пока ты спала, спас тебя от самого себя? Либо ты выслушаешь меня, либо я не буду с тобой разговаривать, — вспылила я. Ну, давай, иди, поговори с ним. Так как он тебя спас второй раз? Или ты еще не придумала? Ты дебил. Не сдержалась я снова. Он помог моей машине не съехать в кювет. Вчера на дороге от Нинки ехала. Значит, он кругом такой герой. А ты не думала, как он появился в поселке после того, как выручил тебя на трассе? Откуда он тут вообще взялся? Если честно, я не спрашивала об этом у Дикого, хотя мы общались довольно долго и продуктивно. Он мне вчера почти лекции читал на тему оборотней, провел настоящий мини-ликбез. Но вот этот момент совершенно выпал из фокуса моего внимания. Случайно? А может, знакомые живут рядом? Бывает такое. Мне нечем было еще объяснить неожиданно выловленный Сергеем факт. А может, он за тобой следил? Или действительно один из тех бандитов? Просто выступил на другой стороне? Ты не считаешь, что две встречи за два дня в разных местах с незнакомым мужиком — это слишком для совпадения? Я развела руками. Кто знает, что делал Дикий в нашем поселке и как умудрился так вовремя прийти мне на помощь. Он что-то говорил о том, что неподалеку расположен поселок Верберов. Может, пришел оттуда? На звук? Кто знает, какой у Дикого слух? Если даже я услышала ту склоку, по факту с другого конца поселка. А ведь я еще даже не научилась обращаться. Да и Ненги во мне только проснулась. Мне все равно, откуда он взялся. Он меня выручил. На трассе и тут. Точка. Я пригласила его переночевать, потому что Дикий был ранен. Из-за меня. И не жалею о своем решении. Он ничего мне не сделал, ни разу не обидел. Если ты хочешь поливать его грязью из-за глупой ревности, я пойду, пожалуй, займусь делами. Не хочу это слушать. Сергей обычно не настаивал на выяснениях отношений, и малейшее такое предложение воспринимал как повод, чтобы слиться. Быстренько уходил куда-то и делал вид, что все нормально. Но сейчас почему-то не сработало. Муж подскочил, взял меня за плечи и хорошенько встряхнул. «Послушай, не будь дурой! Ты не заметила, как он на тебя смотрит?» «Ну и как же?» «Я и правда ничего не заметила». «Как балерина на кусок торта!» — выпалил Сергей. «Ого, вот это сравнение! Я-то думала, метафоры и сравнения в нашей семье по моей части. Я же брови приподняла». «А чему ты удивляешься? Ты всегда слепая и глухая, когда речь идет о мужиках». Сергей понял мое недоумение по-своему. Так сказать, в меру своей испорченности. «Послушай», — процедила я, теряя терпение. «Я благодарна Дикому за помощь и не собираюсь слушать твои инсинуации, как и твои нелепые предположения. Повторюсь, он ничего мне не сделал, не приставал и не домогался. Все, разговор окончен». Сергей отпустил меня и отправился в ванную. А спустя некоторое время собрался, бросил в мою сторону «я на работу вечером буду» и уехал. Я вышла на участок, намереваясь прогуляться, проветрить голову, успокоиться. Однако спустя пару минут массивная мужская фигура перемахнула через забор с легкостью бабочки и ловко приземлилась рядом со мной. Дикий выпрямился и поприветствовал. «Еще раз здравствуй. Я зашел по делу». «Зашел?» Я взглядом очертила дугу полета Дикого. Мне так не показалось. А, между прочим, калитка открыта. «Немного рисуюсь», — усмехнулся он, умильно разводя руками и даже слегка краснея. Дикий успел приодеться в свежую бежевую футболку и свободные летние брюки и выглядел сейчас более чем презентабельно. Только массивные ботинки на толстой подошве немного выбивались из стиля эдакого спортивного городского мужчины. Не знаю, почему Сергей назвал его бандитом. Мне Дикий казался интеллигентом, оборотнем с высшим образованием. У него диплом почти на лбу проступал. Да и в беседе с Вербером я убедилась. У него обширные знания в разных областях, острый ум и отличная смекалистость. Возможно, все дело в комплекции Дикого. Вербер был просто огромен. Думаю, под 2 метра ростом, не меньше. И он совсем не выглядел долговязым из-за массивных гор мускулов. Но я-то понимала, что все дело в звере дикого. Он ведь медведь. А медведь таким, вероятно, и должен выглядеть. Ну, как вербер может быть длинным и худощавым? Ярко-зеленые глаза оборотня в свете дня казались еще более удивительными. «Надеюсь, у тебя из-за меня не возникло серьезных проблем?» Он посмотрел из-под лобья, сложив брови домиком. Чуть поморщился, словно и вопрос, и причина, по которой он задан, неприятна дикому. Ну да, кому покажется приятным присутствовать на чужих семейных разборках? Я бы и сама поморщилась. Оборотень приблизился и заглянул в глаза. И что-то такое между нами проскочило. Искра, что ли, ток? Я на секунду замерла, не в силах сдвинуться с места и нарушить волшебство момента. Дикий осторожно взял меня за руку, а затем сжал ее, словно утверждался в том, что я не высвобожусь. Сутулился, чтобы наши лица оказались ближе, и быстрым жестом облизал губы. Словно не мог этого не сделать, и торопился, дабы не фокусировать на жесте внимания. Я прямо залюбовалась. Стало даже как-то приятно и тепло от близости дикого. Его мощное тело словно заслонило меня ненадолго от всего мира. Буквально отгородило, как высокая каменная стена. «Я переживал, что ты не позвонишь Герману», — прочистив горло, произнес Дикий. «А это нужно сделать как можно скорее, не мешкая». «Почему?» — уточнила я. «Твоя ипостась может проявиться внезапно и при людях. А опа такого не прощает. Давай прямо при мне, набери главу Вау, я послушаю». «Ты прямо как заботливый отец», — усмехнулась я. Дикий опять поморщился и мотнул головой. «Нет». «Точно не как отец. Но да, я забочусь о тебе». И опять время словно замедлилось, остановилось, и мы вместе с ним. Будто весь мир перестал существовать. Я смотрела на Дикого и чувствовала себя так непривычно, так странно. Давно забытые ощущения всплыли изнутри, волновали и будоражили. Он был горячим, как русская печка, и таким... что у меня сбивалось дыхание, и почему-то ноги слабели. Дикий еще немного помолчал. Потом снова прокашлялся и погладил пальцами мою ладонь. «Давай, Оксана, позвони Герману». «Ты пришел убедиться, что я это сделаю?» С сомнением в голосе уточнила я. «Поверь, это правда очень и очень важно. Опа, могут даже забрать в свои застенки, если нарушить правила оборотней». Не отвечая прямо на вопрос, серьезно произнес Дикий. Я вытащила из кармана домашней туники сотовой и вызвала номер, который забил мне Дикий. «А может, он не возьмет незнакомый телефон?» Вскинула глаза на оборотня. «Герман возьмет. Этот номер знают исключительно оборотни, и никто больше по нему не звонит. У него несколько номеров?» «Да, представьтесь». Прервал нашу беседу с Диким низкий мужской бас. «Да, точно вербер. И голос соответствующий. Я даже не знаю, как правильно все объяснить. В общем, я Ненги. И узнала об этом совсем недавно. Случайно столкнулась с оборотнем, вербером. И во мне пробудилась вторая ипостась. Мне посоветовали срочно связаться с вами». «Так, я понял. Пришлю к вам инструктора по обращению и полету. Там уже вместе разберетесь. Как вас зовут?» «Оксана». «Отлично, Оксана. Добро пожаловать в нашу ассоциацию. Чем смогу, еще помогу. Обращайтесь. Инструктор прибудет к вам примерно через 3 часа. Надеюсь, сможете подождать его дома?» «Да, конечно, я работаю фрилансером». «Ну вот и отлично». И Герман сбросил вызов. Я пораженно посмотрела на Дикого. «Откуда он знает мой адрес? Как разберется, куда прислать инструктора?» «Он запеленговал, откуда поступил твой звонок. С нашими технологиями вопрос пары секунд. А пока инструктор не приехал, давай я помогу тебе с участком и домом». Я пораженно вскинула бровь. «В смысле?» «Вон там забор покосился от снега. Вон там нужно выровнять землю. Наверное, выкапывали под бассейн, и осталась гора. Лишнюю почву стоит отрыть и вывести. Надо починить утеплитель входной двери. Ну и так еще по мелочи. Я все сделаю, только скажи, где у твоего мужа инструменты?» «В топочной. На стеллажах, а еще под лестницами. Тут, над входной группой и дома. Отлично. Я только ошарашенно моргала, пока Дикий ходил за инструментами и приступал к работе. Его мощная фигура мелькала то тут, то там, и я прямо любовалась на то, как бугрятся мускулы Вербера. Как они напрягались, когда он делал что-то с усилием, и как проступали под тонкой тканью футболки. Это выглядело, ну, просто феерично. Так что я не могла не заглядываться и время от времени не выходить на участок. За считанные пару часов Дикий переделал дел больше, чем муж за все лето. Починил металлические качели на вес, сравнял горку земли, которую накидал муж еще несколько лет назад. Действительно, копал место под бассейн, а почву вывести так и не удосужился. В итоге у нас на территории появился холм, густо поросший лесным хвощом, потому что рядом еще и немного гальки выгрузили. Все это Дикий убрал, собрал в тележку и погрузил в высокие металлические бочки, которые заняли совсем мало места. Я лишь гадала, где он их раздобыл. С собой притащил, что ли? Следующим этапом Вербер подправил ворота, выпрямил погнувшиеся части забора, а затем еще и все двери в доме заменил на новые. Опять же, неведомо откуда взявшиеся. Я только моргала. Половина старых дверей была сломана. Вторая при открывании шваркала по полу, царапая паркет. Теперь все двери оказались с иголочки и открывались очень удобно. В комнатах появились новые светильники с изящными ветками сакуры. В ванной оказалась подклеена вся отвалившаяся плитка. Я бы никогда в жизни не поверила, что один человек, ну, пусть не совсем человек, за два часа может столько всего переделать. Наконец, когда Дикий зашел на кухню и налил себе воды в пластиковый стакан, я приблизилась и спросила: «Откуда двери? Откуда светильники?» Дикий смущенно улыбнулся, сложил брови домиком и развел руки. В исполнении этого гиганта выглядело просто умильно. «А что, нельзя было? Я еще вчера все это заметил, поэтому сегодня подсуетился. Привез. А что не так?» Он смотрел так невинно и так непонимающе, что мне даже пришлось отдёрнуть себя. Казалось, ну, в самом деле, подумаешь, делов-то. Хотя я ведь прекрасно знала, что одна только подобная дверь стоит 1005 минимум. «Слушай, ну, мне захотелось сделать другому оборотню презент. У нас не принято спрашивать, где взял и почему даришь. Это не совсем вежливо в обществе двусущих. Словно намек на то, что я мог эти вещи украсть, например. Сомнения в моей честности и порядочности». Он смотрел с прищуром, и я не понимала, шутит, врет или всерьез. Поэтому решила пока повременить с расспросами и следующей репликой, сколько я должна за все материалы. Мало ли, вдруг действительно у них так принято. Дикий отставил стакан и смотрел так. Черт побери, у меня ноги слабели. Я просто проваливалась в бездны его зеленых глаз и... совсем не хотела выбираться. Давно уже я ничего подобного не испытывала. А может, никогда? Было страшно подумать, что вот сейчас я, взрослая женщина, впервые в жизни почувствовала настоящее влечение к мужчине. Особенно если вспомнить, что я замужем. Но побороть себя я уже не могла. Тело казалось слабым, неподатливым и одновременно сильным, легким. Казалось, могу запрыгнуть на Луну, но не в состоянии уйти от Дикого. Вербер переминался с ноги на ногу и не сводил с меня глаз. Несколько раз быстро сглотнул, облизал губы и медленно положил руки на мою талию, словно проверял, начну ли вырываться, а затем рывком притянул к себе и поцеловал. И я просто потеряла ориентацию в пространстве. Земля перестала ощущаться ногами, я словно парила где-то в невесомости. А мягкие, горячие и настойчивые губы Дикого терзали мои. Он не останавливался. Жадно крал у меня дыхание и тотчас, словно опомнившись, вдыхал в рот свой раскаленный воздух. Я инстинктивно обхватила руками шею оборотня, а он прижимал все сильнее. Я чувствовала, насколько хочет меня этот мужчина. Но прямо ух! Как на трассе, когда я лежала под ним, а Дикий был совершенно голым после внезапного обращения. И мне так это нравилось. Я прямо упивалась тем, насколько сильно, отчаянно жаждет меня оборотень. И вот это было уже точно, абсолютно новое, немного даже пугающее ощущение. Наслаждение тем, что имею такую власть над этим громадным мужчиной недюжинной силы и определенно недюжинных способностей во многом. Мы совершенно забылись, так и целовались, в засос, в захлёб, не в силах оторваться друг от друга. Словно к этому дню всю жизнь только и шли, будто давно об этом мечтали, и вот дорвались. От дикого пахло солнцем, свободой и чем-то еще таким близким, родным, отчего сердце щемило и внутри что-то приятно сжималось. Возможно, все дело было в его сущности оборотня, и в том, что моя Нэнги давно хотела вырваться на волю и встретить себе подобного. Не знаю, сколько бы это продлилось, если бы не послышалось покашливание. Эдакий деликатный намек, что мы уже не одни. Я поежилась, опасливо отступила от Вербера, в ужасе думая, что вернулся Сергей. И вот теперь доказать, что я не изменяла ему, и вообще между нами с Диким ничего нет, будет крайне затруднительно. Щеки вспыхнули жаром. Я просто не знала, куда спрятать глаза, и боялась поднять взгляд на фигуру, которая застыла в дверном проеме. Дикий не закрыл входную дверь. Дикий убеждал себя, что не следует оставлять Нэнги одну, пока она еще не освоила силы оборотней. Сам себе клялся, что он пришел и остался исключительно ради этого, чтобы Оксана, не дай бог, не натворила бед и ОПО на нее не набросилась. Он твердил себе, что просто охраняет Нэнги, защищает ее от ОПО и себя самой. ОПО порой не церемонилось, и уже были случаи, когда Нэнги вначале арестовывали, сажали в темницу и только потом разбирались в сути дела. Выясняли, что драконица не нарочно, просто неожиданно проснулись силы, и она, сама того не ведая, ими воспользовалась. Дикий даже представлять не хотел, что испытывали бедные Нэнги, находясь в застенках ОПО, пока ситуация прояснялась, и совсем не желал подобной участи Оксане. И тем не менее, в глубине души Дикий прекрасно понимал, он остался с ней не поэтому. Не поэтому он накупил ей новых дверей, светильников, бочек для земли, песка и гальки. Не поэтому он так старался починить на ее территории все, что сломалось. Дикого разрывали такие непривычные, совсем неконтролируемые желания. Хотя он привык держать в узле и свои эмоции, и своего зверя. Дикий был эталоном самоконтроля, за что его и ценили на ринге. Многие другие оборотни плохо управлялись со своим зверем, когда их начинали мутузить. Вторая ипостась сразу же вырывалась на волю, срабатывали звериные инстинкты. Даже Феликс сорвался, когда прикидывался бойцом без правил, и противник применил к нему кастеты. А ведь Феликс не просто уличный боец. Он работник ПОН, и нервы у него железные. А вот Дикий не срывался никогда. Ни разу за всю свою бойцовскую карьеру. Хотя противники шельмили похуже, чем просто спрятав кастеты в перчатках или на коленнике с шипами за брюками. Только сегодня. Он не мог уйти от Оксаны. Не мог лишить себя возможности сделать приятное Нэнги. Видеть, как она радуется, краем глаза наблюдать за тем, как Оксана украдкой любуется на его мускулистую фигуру. В эти минуты он словно мог допрыгнуть до звезд и достать истинный одну в качестве сувенира. Дикий не находил силы лишить себя шанса побыть возле истинной еще хотя бы немного, совсем чуточку. Вдыхать ее запах, чем-то похожий на тонкую смесь изысканных специй. Очерчивать взглядом ее ладную, аккуратную фигурку. Да, это возбуждало так, что все инстинкты вставали на задние лапы. Но Дикий мог терпеть, умел терпеть, и вот этого чудесного качества он еще не лишился. До момента, когда она подошла и начала расспрашивать. Дикий наплел ей какую-то ерунду. Конечно, потом она узнает, что все это выдумки. Никаких таких традиций у оборотней нет. Но будет уже поздно. Не станет же она требовать снимать двери и светильники. Оксана изучала его лицо, видимо, пыталась понять, искренен Вербер или же лукавит, а Дикий смотрел только на ее губы. Яркие, пухлые, одновременно аккуратные, небольшие и такие сочные, что ли. У Вербера в горле пересохло, и все мышцы напряглись, как для броска. А потом у него сорвало тормоза. Вот просто напрочь сорвало, окончательно. Какая там выдержка, какой самоконтроль, какие стальные нервы-канаты. Он был весь один единственный четкий мужской естественный инстинкт. И все. Дикий целовал ее, не думая о том, что Оксана замужем, и их может застукать этот человечишка. Конечно, Вербер намнет ему бока в два счета. Для Дикого куда сложнее не убить Сергея, нежели хорошенько его отделать. Но как отреагирует она? Вдруг это ее оттолкнет? Вдруг она опомнится и убежит? Может, вообще их поцелуй для нее сиюминутная прихоть, блажь? А может, Нэнги хочет испытать, каково это целоваться с другим оборотнем? Но остановиться Дикий не мог. Не мог отказать себе в этом маленьком удовольствии, от которого все тело буквально вспыхивало желанием, и кровь закипала в венах быстрее, чем вода в электрическом чайнике. Однако их неожиданно прервали, и Дикий по лицу Оксаны понял, что она остро жалеет о своей слабости или любопытстве, или о чем-то еще подобном. Поэтому просто стоял и молчал, переваривая это ощущение. Он для нее никто. Он это знал и раньше, и не собирался ничего менять. Что может предложить женщине боец без правил, оборотень вне закона? Осужденный, избежавший, якшавшийся в последние годы только с преступниками, отбросами общества двусущих. Разве что вот Феликс и его женщина стали приятным исключением. Дикому удалось спасти истинную Феликса, когда ту похитили бандиты и присоединили к ней бомбу. Да еще Михей. Он был хорошим, порядочным, честным и тоже пострадал ни за что. Но все это лишь исключения, которые подтверждали правила. Дикого окружали те, кого он никогда не подпустил бы к Оксане. Не то чтобы близко, на километр. Однако Дикий даже не предполагал, что понять все это из действий и реакции Оксаны будет так... У него в груди словно дыра образовалась, болела, жгла, ссаднила. Хотелось содрать с себя кожу, хотелось выпрыгнуть из собственной шкуры. А тем временем инструктор Нэнги представился Оксане по всей форме. «Оксана, добрый день. Я Искандер, один из лучших инструкторов для Нэнги. Голубой дракон. Думаю, вам лучше проехать со мной, потому что обращение и полет — вещи довольно специфические, и для этого придуманы специальные полигоны». Искандер покосился на Дикого и коротко кивнул, мол, «я тебя заметил». Нэнги часто вели себя высокомерно по отношению к другим видам оборотней, Дикий иного и не ждал. Но, судя по взгляду аурного дракона, он прямо-таки недолюбливает Верберов. Между Диким и Искандером прямо воздух звенел напряжением, вдруг стал сухим и колким, как на морозе. Вербер заморачиваться не стал. Мало ли кто его недолюбливал, он вообще нередко не нравился. Да и с Искандером, скорее всего, они больше не пересекутся по жизни. Так что плевать. Хотя любопытное наблюдение. «Мы прямо сейчас поедем?» — удивленно приподняла бровь Оксана. «Не думаю, что у нас есть выбор. Наши способности очень специфичны, как я уже ранее говорил. Если выйдут из-под контроля, будет плохо. Так что лучше начать учиться сразу после пробуждения второй ипостаси. Если у вас нет других, более срочных дел». «Да вроде нет», — она развела руками и покосилась на Дикого. Вербер собрал себя в кучку. «Удачи», — сказал быстро и стремительно вышел вон, чтобы не передумать. Фактически сам себя выгнал из дома и территории Нэнги. И, наверное, ниоткуда он еще так странно не уходил. Ноги спотыкались о несуществующие кочки. Голова сама собой поворачивалась назад. Дикий зарычал и побежал. Носки молотили по асфальту дороги, ветер шкодливо забирался под одежду. Дикий бежал и бежал, пока не понял, что уже далеко за пределами поселка Оксаны. Он примыкал к лесной полосе, куда и нырнул Вербер. Сбросил одежду, обмотал ее на руке и обратился. Сорвался с места и побежал. Куда и зачем, Дикий не думал. Он просто отталкивал землю лапами и пытался в движении сбросить эмоции. Они клокотали, разрывали грудь, припекали под ребрами почище болезненных ударов противника. Они шпарили безостановочно. Ядом разливались по венам и отравляли все нутро Вербера. Все внутри него кричало «Назад! К истинной! Беги, ползи, лежи возле ее дома ковриком!» Дикий с кем только не боролся за свою жизнь. С другими оборотнями. Пантерами, волками, верберами. С законом. А куда деваться, если на тебя повесили преступление, в котором ты невиновен? Либо позволить сделать себя козлом отпущения, либо сражаться с законом и законниками. Дикий выбрал второе, прекрасно зная, пути назад нет. В первом случае он отсидел бы свое, освободился и вернулся к нормальной жизни. Только не сейчас и только не после того, сколько лет скрывался от правосудия. Но бороться с собой оказалось гораздо сложнее. Хотя собственные инстинкты и желания Дикий прежде подавлял не раз. Были времена, когда ему приходилось хорониться. Вербер голодал, и всякий раз, проходя мимо поселка людей, вдоль трассы с множеством кофеен, буквально истекал слюной, ощущая запахи разной еды. Они смешивались, не втягивались, врывались в нос и мучили. Желудок скручивало болезненными спазмами. Зубы скрежетали, а тело... Тело прямо наполнялось силой и первобытными инстинктами, которые жестко отметали контроль разума. Мышцы гудели от желания метнуться туда, забрать такую нужную сейчас пищу, но Дикий терпел, справлялся и выдержал. Инстинкты убийцы, заложенные в каждом оборотне, Дикий тоже отлично умел подавлять. Хотя первое время в боях ему с огромным трудом удавалось избежать убийства. В особенности, когда противники попадались те еще. Люди со скрытыми в перчатках кастетами и шипованными наколенниками под штанами. Это так, цветочки, ерунда. Это испытание для зеленых бойцов вроде Феликса. Попадались мерзавцы и похлеще. Пытались использовать химикаты в специальных микропузырьках. Ударил о тело противника, пузырек трескается, и яд проникает в того через поры. Дикий видел иглы с разными гадостями, которые выскакивали вдруг из перчаток и жалили. А еще попадались отвязные оборотни, которые, не стесняясь, отпускали своего зверя, позволяя ему абсолютно все. Дикого знатно тогда накрывало. Но он держался. Он умудрялся все выдержать. А сейчас он просто не знал, куда себя деть. Он должен был унести себя подальше от Ахсаны. Он не имел никакого права рушить ее устоявшуюся нормальную жизнь, потому что ничего не мог ей предложить. Скрываться вместе, постоянно ходить по краю закона, рискуя сорваться и угодить в лапы ПОН, балансировать на грани между богатством и нищетой, в зависимости от того, насколько хорошо прошел бой, и не накрыла ли всю шайку-лейку полиция. Удерживать равновесие на тонком канате над пропастью полицейских облав. Каждый день ожидать, что тебя вычислят и ввалятся к тебе в дом с оружием и наручниками. Зачем? Как можно с ней так поступить? Тем более, что у Нэнги ребенок. И за него она переживает больше, чем за себя, как нормальная мать. Это ужасно. Это отвратительно. И после подобного Дикий никогда... не смог бы себя уважать. Но инстинкт пары все равно кричал, вопил, требовал. «Надо к ней! Надо к ней! Надо к ней!» И не было ему дела до всех увещеваний и доводов разума. Ему ни до чего не было дела. Дикий метался, рычал, бросался на деревья, ломая хрупкие по сравнению с его мощью стволы. Вгрызался во все, что встретится на пути. Сатанел и ревел.